Глава 23. А следующее утро началось со скандала. Едва открыв глаза, я улыбнулась, но потом, вспомнив наш разговор, тяжко вздохнула. Пора привести план в действие. Воскресив в памяти вчерашнюю ночь, я вскочила, старательно пытаясь себя раздраконить. Негодяй! Да как он мог? Вы! Неуверенно начала я и замолчала, не зная, что говорить дальше. Император, который тоже только что открыл глаза, ободряюще кивнул мне, и я продолжила уже увереннее. «Как вы могли? Вы воспользовались тем, что я надышалась афродизиаком и...» Я попыталась отыскать внутри себя возмущение его поведением и вытолкнуть его на поверхность, как учил вчера Лиам. Его поступок был таким гадким, ужасным, романтичным. «Ой, а это надо наоборот, запрятать поглубже. Летя». Сев в постели, мужчина попытался воззвать к моему разуму. «Ты понимаешь, что я не мог поступить по-другому?» «Ах, не мог?» — переспросила я чересчур визгливо, как плохая актриса, и сама поморщилась от своих интонаций. «Ах, не мог!» — повторила я уже шепотом. «Вообще-то, могли бы закрыть меня в своей комнате и пойти прогуляться. К утру действие этого дыма уже прошло бы, и вам не пришлось бы становиться негодяем». «У меня не было выхода». Мужчина встал и, в два шага преодолев разделяющее нас расстояние, обхватил меня за плечи. Его руки сжимались, а я вздрогнула и, наконец, взглянула в его глаза. И увидела, что он, как и я, борется с тем, что чувствует на самом деле. Как в его глазах горит раздражение и недовольство, но в самой глубине взгляда плещется нежность. Еле заметно улыбнувшись мне, мужчина состроил скорбную мину. «Лети!» Произнес он громко и чуть театрально, а затем прижал к себе так крепко, что мне стало тяжело дышать. «Ты собиралась уехать», — продолжил он с легкой запинкой уже гораздо тише. «Я знал, что не безразличен тебе, но при этом также знал, что ты все равно уйдешь. У меня был всего один шанс, чтобы остановить тебя, и я воспользовался им». Я чуть отстранилась, не разрывая объятий, потому что это звучало чересчур искренне. И увидела в его глазах беспокойство и просьбу о прощении. Похоже, он действительно переживал, что не сдержался вчера. Винила ли я его? Я поискала ответ в себе. Если бы Лиам вчера повел себя по-другому, возможно, я никогда не узнала бы, что люблю его, и что он любит меня. То есть он уже признавался, но я не верила, считая императора Лавеласом. Однако человек, который сейчас стоял передо мной и с напряженным вниманием ждал ответа, был кем угодно, только не легкомысленным гулякой. Поэтому я была рада, что вчера он поступил так, как поступил, и я слабо улыбнулась в ответ, тихонько сжимая его ладонь. Облегченно выдохнув, мужчина притянул меня к себе и поцеловал с таким пылом, словно пытался дотянуться до самых темных закутков сердца, тех, в которых я упрятала свою любовь к нему. Не от него, конечно, а от того, кто может наблюдать за нами с недобрым вниманием и желанием зла. Опомнившись, я отстранилась, нужно уходить, а то такими темпами мы, пожалуй, прообнимаемся еще полдня. Подняв с пола свое платье, сейчас больше напоминавшее жеваную тряпку, я торопливо оделась и замерла на месте, собираясь силами. «Я не могу быть с вами, Ваше Величество!» Громко произнесла я. «Так, нужно добавить в голос трагизма. Было бы неплохо еще пустить слезу, но я не настолько хорошая актриса. Только не после того, что произошло между нами. Прошу!» Я все же всхлипнула, сухо и ненатурально, и сделала вид, что голос срывается от рыданий. «Прошу, позвольте мне покинуть отбор по собственному желанию!» Лиам стоял передо мной, одобрительно кивая, но ему тоже нужно было чувствовать горечь и боль, потому что если менталист поблизости, то он не станет слушать, о чем мы говорим, а уловит эмоции напрямую. И поэтому на протяжении моей речи лицо мужчины становилось все более отчужденным, а под конец он уже полностью походил на того жесткого, холодного императора, которым предстал передо мной в нашу первую встречу, когда я вломилась в его кабинет. Затем исключением, что сейчас на нем были лишь пижамные штаны. «Что ж...» Выпрямившись, Лем сложил руки на груди. «Ты хотела этого с самого начала, Лети. Можешь уехать, если я так тебе противен, но...» Тут он взглянул прямо на меня, и я вздрогнула от холода, сквозившего в его взгляде. «Ой, он все еще играет или уже нет? Но если ты уедешь, мне придется выбрать кого-то другого. Я выберу Генриетту», — добавил он. Она подходит больше остальных. Генриетту? Я скривилась. Лучше бы Блэр или одну из моделей. Журналистка отчего-то подспудно мне не нравилась. К тому же я еще помнила, как она пыталась наговорить мне гадости в начале отбора. «Как вам будет угодно!» С надрывом отозвалась я, а затем, развернувшись, зашагала к дверям. «Я не давал разрешения удалиться!» Оклик императора нагнал меня уже у порога, и я застыла. Шорох, шаги за спиной, после чего я почувствовала, как меня обхватили крепкие руки. Развернулась в его объятиях, и мужчина на миг, всего на краткий миг, коснулся своими губами моих, а потом тут же, пока мое сердце не успело затопить сладкая патока, отстранился и принял холодный равнодушный вид. «Пора». Ладонь легла на ручку двери. «Я ухожу от вас, ваше величество», — твердо произнесла я. Вдруг поняв, что если не выйду немедленно, то у меня уже не хватит решимости покинуть Лиама, я распахнула дверь и буквально вывалилась из покоев. Зашагала по коридору, все ускоряя шаг и чуть фальшиво всхлипывая. Так, надо держать голову пониже, чтобы никто не увидел, что никаких слез нет. А когда я врезалась в кого-то, кажется, в императорского дядю, то лишь скороговоркой пробормотала извинения и понеслась дальше, не останавливаясь. «Как же это тяжело!» А мне еще предстоит вынести натиск Касси и моих родственников. Ох, может, не такой уж этот менталист и страшный, но, подумаешь, попробует убить меня еще раз. Однако тут в памяти возникла Флора с ножом, а затем лифт, медленно наполняющийся отравленным дымом, и я резко передумала сдаваться на милость судьбе. Ничего страшного, попритворяюсь пару деньков. В своей комнате я, привалившись к двери, облегченно выдохнула. Перед глазами все еще стояло холодное лицо императора и его отстраненный голос. Бррр, аж мурашки по спине. Прямо как будто он действительно зол на меня. Нет, он же поцеловал меня на прощание и... Сообразив, что мысли опять потекли не в то русло, а на лице готова расплыться глупая улыбка, я потрясла головой. «Соберись, женщина! Сейчас нужно думать о том, как я ошиблась в Лиаме и какой он негодяй». И этим я и занималась ближайшие 2 часа, одновременно успев принять душ и привести себя в порядок. А затем открыла чемодан и как попало покидала туда вещи. Вскоре комната опустела и снова стала напоминать обезличенный гостиничный номер. А я, выдохнув, схватилась за ручку чемодана и распахнула дверь. Незачем дольше оставаться. Тем более лучше мне уйти до того, как сюда доберется Касси, которая легко может вытрясти из неподготовленного человека всю душу. Однако, едва я шагнула в коридор, как путь мне заступила именно она. Моя подруга Касси, улыбающаяся настолько счастливо, словно выиграла все соревнования по карате сразу. Впрочем, при виде меня с чемоданом, радость в ее глазах сменилась настороженностью. «Куда собралась?» — с подозрением спросила меня Касси и шагнула вперед как-то так, что мне пришлось ретироваться обратно в комнату. «А ну садись, рассказывай!» — скомандовала она, кивая на диван. Вздохнув, я села на предложенное место и попыталась заболтать подругу. «Это ты рассказывай», — блуждающий взгляд выхватил на ее пальце кольцо, которого вчера еще не было. «Ого!» — с искренним изумлением выдохнула я. «Я хочу знать все». «Ой, ну...» Касси тут же засмущалась и, воровато оглянувшись на дверь, подвинулась ко мне и громким шепотом призналась... «Граф Саган пришел ко мне уже под утро. Я сплю и думаю, кто тут стучится? Еще не хотела вставать, а он все стучал и стучал. Но я думаю, пойду тоже постучу, только по голове, чтобы больше не будили людей. Открываю, а там он». И Касси мечтательно выдохнула. «С цветами и кольцом». Говорит, вдруг понял, что любит меня, и побыстрее побежал делать предложение, пока его не опередили. «Разве это не романтично?» И подруга прижала руки к груди, невидяще глядя на шкаф. А я же, вспомнив о том, что телохранителю вчера тоже перепало особенного газу, а потом он еще и опьянел моими стараниями, осторожно поинтересовалась, «А что у вас с ним было? Ну, Подруга тут же покраснела до ярко-помидорного цвета, но все же призналась еле слышным шепотом, «Ну, поцеловались». «А замуж прямо сейчас я отказалась». Вдруг с негодованием отозвалась она. «Но согласилась на помолвку сроком на год. А потом, если не передумаем, то поженимся». Практично закончила Касси и перевела взгляд на мой чемодан. «А у тебя что за сборы? Опять меняешь комнату?» «Нет». Улыбка, появившаяся на лице после хороших новостей подруги, застыла, как оскал. «Я покидаю отбор, Касси. император разрешил. «Что?» Кассия издала такой вопль, что его, наверное, услышали и на соседнем континенте. «Что значит «уезжаю»? Ты же... Он же тебе нравится!» Вдруг обвиняюще выпалила Кассия, и я неуютно повела плечами от ее проницательности. «Ну и что?» Тем не менее, твердо отозвалась я. «Мало ли кто мне нравится. Мы не подходим друг другу». «Но вы... Вы же любите друг друга!» Выкрикнула Кассия и, не в силах усидеть на месте, вскочила и принялась нарезать круги по комнате. «За любовь нужно бороться!» «Не за всякую!» — тихо отозвалась я. Однако Кассия не унималась. Она уже представила, как я стану императрицей, а она выйдет замуж за графа Сагана, и мы все вместе будем ходить на двойные свидания, устраивать пикники и прекрасно жить во дворце. И ничто, даже нежелание основных действующих лиц, не могло остановить подругу на пути к ее и моему счастью. Поэтому она увещевала и увещевала, пока я не поняла, что не могу больше слушать. «Кассия!» Вскочив, я резко обернулась к ней. Девушка замолчала, испуганно глядя на меня. «Хватит меня уговаривать! Ты мне подруга или нет?» «Да, но...» Сделала она попытку продолжить уговоры. «Тогда просто поддержи меня, и не надо больше говорить на эту тему!» Попросила я, и Кассия растерянно замолчала и села. «Хорошо». Наконец сдалась она, видя, что я собираюсь стоять на своем. «Но я же хочу тебе только счастья!» Все же не выдержав, она всплеснула руками и снова подскочила с дивана. «А ты упираешься и...» Не знаю, как долго она бы упорствовала, но тут в дверь постучали. Я кинулась туда, как к последнему спасению. Кто бы там ни был, он лучше Касси, твердо вознамерившийся утащить меня в светлое будущее, пусть даже на веревке. «Рина Амброзия?» Я попыталась изобразить вежливую улыбку. «Чем могу вам помочь?» Сегодня императорская фрейлина была чуть бледнее обычного. Я смутно подумала, что ее, как причастную к отбору, тоже должны были допросить на предмет происходящих странностей. «Рины!» — сухо отозвалась женщина, ее взгляд упал на мой чемодан, а потом переполз на растерянную Кассию. «Вижу, вы уже в курсе. Вы обе покидаете отбор. Лакеи помогут донести ваши вещи до машины». «Что? И Касси тоже?» Мы с подругой переглянулись, и я рискнула спросить, «А можно узнать, с чем это связано?» Помявшись, фрейлина все же шагнула в комнату и плотно затворила за собой дверь. «Странно, что вы это спрашиваете». Взгляд женщины упал на кольцо Касси, которое она беспрестанно теребила. «Рина Летиция исключается из отбора по собственному желанию, а Рина Кассандра — за роман с графом Саганом. Его Величество согласился освободить вас от уплаты штрафов». Голос женщины стал еще суше. Я вдруг подумала, что она, наверное, очень разочарована в нас. Хоть и пытается это скрыть, и неуютно переступила с ноги на ногу. Чопорно попрощавшись, фрейлина уже было собралась выйти, как вдруг вспомнила о чем-то и обернулась ко мне. «Кстати, Рина, вам нужно перезаписать вчерашнее интервью. Съемочная группа уже ждет в студии. После этого вы с подругой сможете уехать». И она, наконец, вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь. А я рухнула на диван рядом с Касси, находящейся в стадии легкого шока. «Как они так быстро узнали? Следят за нами, что ли?» Наконец, риторически вопросила она. Я лишь пожала плечами. «Конечно, следят. Правила есть правила». Я сочувственно погладила ее по плечу. «Не переживай, все образуется, вот увидишь». В моих словах звучала уверенность, которую я действительно испытывала, и подруга, почувствовав это, немного расслабилась. «А теперь собирай вещи. А я пойду на интервью. Увидимся через полчаса». И я направилась к дверям. Интервью прошло как в тумане. Я чуть натянуто улыбалась и отвечала на обычные вопросы, на которые до меня ответили все конкурсантки. Как я думаю, кто выиграет? Конечно же, самое достойное. Чем я займусь, если стану императрицей? Скорее всего, стану алхимиком, как и собиралась, но все свободное время уделю тому, чтобы развивать науку и образование в целом. Отвечать на эти вопросы, принимая во внимание случившееся вчера ночью и сегодня утром, было немного странно, но я справилась. И уже через час после визита фрейлины за нами с Касси захлопнулась дверь черного автомобиля представительского класса, и водитель вырулил на подъездную дорожку. Я обернулась, бросая прощальный взгляд на дворец и чувствуя, как в сердце разрастается тревога и гнетущее, жуткое чувство неправильности происходящего. Несмотря на то, что все шло по плану, который мы обговорили с Лиамом, сейчас мне хотелось лишь повыть и побиться лбом об стекло автомобиля, а еще сильнее — распахнуть дверцу и бежать обратно. Только вот теперь это было уже невозможно.